Что они, хотел бы я знать, в голосе молодой женщины, как две капли воды, походившей на Ольгу, чувствовалось только отчаяние, что мне стало не по себе. «Тебе с ними не справиться», — продолжала она. «Они стали слишком сильны после того, как сговорились с Сетом. Слышишь меня? Сет на их стороне. Ты должен бежать». В отчаянии она заломила руки. «Сет хочет твоей крови. Ты слышишь меня? Осирис?» «Какой Сет?» — пробормотал я. «Кажется, так звали одного из гангстеров в лихом боевике Роберта Родригеса. Сам фильм назывался «От заката до рассвета». А вот фамилия сыгравшего бандита-актера напрочь выветрилась у меня из головы. Почему-то вспомнить ее представлялось мне теперь исключительно важным. Может, от того, что сон по мере развития все меньше походил на безобидное сновидение. Уж очень он был материален, и рассудок, запаниковав, начал хвататься за всякие мелочи, как за страховочные канаты, цепляться за воспоминания, представлявшиеся ему моими, поскольку в голове стали появляться и откровенно чужие мысли и чувства. Помните, еще минуту назад я безуспешно силился припомнить настоящее имя Ольги, то, что она носила здесь, во сне. Так вот, тут ее звали Исидой, но Сет, упомянутый ей, тот, что отрекся от меня и, как она утверждала, хотел убить, не имел ни малейшего отношения ни к фильму, где сыграли Кейтель, Клуни и Тарантино, ни к реальности, в которой существовал Сергей Журавлев. Сет, о котором говорила египетская богиня, был моим младшим братом. Точнее, он был братом Осириса. «Это невероятно», — промолвил я. «Это так!» — подтвердила Исида. — Сет отступился от тебя, сказал, что больше не видит смысла растрачивать силы впустую, что процесса одичания людей не остановить, и если они хотят верить в божественное происхождение фараонов, то надо пойти им навстречу, дать то, о чем они мечтают, и жить припеваючи, не опасаясь, что нас обнаружат драконы. Нет. Мой голос больше напоминал стон, да и вряд ли уже мог считаться моим. Теперь он точно принадлежал Осирису. Я же превратился в испуганного статиста. Я бы сказал, стороннего наблюдателя. Только какая уж тут сторона? «Тебя не было слишком долго», — с горечью сказала Исида. «Слишком многое переменилось в худшую сторону. Я не знаю, добился ли ты успеха на чужбине, как рассчитывал, но здесь, на берегах Нила, люди, пока ты отсутствовал, очерствели. Корыстолюбие, подброшенное агентами драконов, проникло в их сердца, как яд, сделало их маленькими и злыми. Темная сторона поработила их». «Именно поэтому ты встретила меня здесь, в безлюдной дельте. У меня не было выбора, Осирис, я поступила так, чтобы сберечь тебе жизнь». «А как же наш проект?» — хрипло осведомился моими губами Осирис. Плод, покоившийся на воде неподвижно, начал уходить из-под ног. «Сет не верит, что строительство пирамид вообще удастся когда-либо завершить. Рано или поздно драконы сообразят, что к чему, и тогда произойдет непоправимое. Мы утратим остатки власти, или нас вообще отловят и перебьют, как крыс. Так говорит Сет, а барьер, преградивший доступ к иным мирам, все равно останется непоколебимым. Сет считает, пускай лучше дикари зовут их исполинскими гробницами». «Что-то ты часто ссылаешься на его слова», — холодно молвил я, отстраняясь. «Похоже, меня действительно не было слишком долго. Выслушай меня, Осирис», — взмолилась Исида, хватая меня за рукава. «Да, тебе не было слишком долго, это так. Люди стали почитать Сета как бога. Возможно, он прав. Для них так и проще и лучше. А для тебя лучше уплыть». «Для меня?» — спросил я, отметив, она даже не сказала «для нас». Единственное число, примененное ей в отношении меня, многое объясняло. «Сет знает, что я здесь?» — спросил я, кусая губу. Исида еле заметно кивнула. Наверное, ей ужасно не хотелось признавать этого, но у нее не осталось выбора. Я ощутил не боль, скорее пустоту внутри. Точнее, вероятно, все же не я, а Сирис, но она быстро передалась и мне, заполнила душу холодным льдом межзвездного пространства. Он позволит тебе покинуть Египет, если ты поклянешься забыть дорогу, ведущую к Нилу. Поклянусь? Потрясенно повторил я. А кому мне кляться? Тебе? Мне? Ты, моя жена, хочешь получить от меня такую клятву? Я больше не твоя жена. После паузы вымолвила Исида. «Кто же ты тогда?» — спросил я хрипло. Треск ломающихся камышей избавил ее от необходимости отвечать, а меня — выслушивать ответ, который я по делу предвидел. С пронзительным криком в черное небо взмыла стая болотных птиц. Губы онемели, будто во рту оказался лед. Лицо Исиды исказило гримаса ужаса. «Осирис, беги!» Пронзительно крикнула она. Похоже, следовать ее совету было слишком поздно. Западня, в которую меня заманили предательством, захлопнулась. Сету показалось мало получить с меня обещание не возвращаться в Египет. Он решил подстраховаться и убить конкурента. Смерть обеспечит мое исчезновение надежнее любой клятвы. Тем более, вряд ли я стал бы ее давать. Плотный воздух дельты не запел. Завыл. Туча стрел устремилась ко мне из зарослей. Видимость была отвратительной, но я и не глядя знал, что это за стрелы. Специальные, длинные, со зловещим черным оперением. Заговоренные, чтобы поражать таких, как я. Но мне не было суждено превратиться в подушечку для булавок. Ни мне, ни Сергею Журавлеву, по наивности полагавшему, будто гибель во сне означает пробуждение. Всего-то. Откуда ему было знать, что сон сну рознь? Исида выкрикнула имя Сета. Наверное, чтобы с запозданием обвинить его в вероломстве. В следующее мгновение наш плот встал на дыбы, будто был живым существом, а не двумя дюжинами стволов, перехваченных между собой крепкими веревками. Мы повалились на палубу. Моя голова при падении оказалась запрокинутой. Это позволило разглядеть десяток стрел, утыкавших стенку боевой рубки, обнажившуюся, когда от резкого движения с нее соскользнула тростниковая циновка. Там, где черные наконечники пронзили металл, полированная поверхность потемнела и покоробилась, словно ее обрызгали кислотой.